Но тогда, может быть, и на воле еще остались те, которые борются. Может быть, они победят и освободят ее, освободят всех узников часовой башни. Нужно постараться выжить, дожить до победы людей над роботами. К Вере подошла толстая женщина в белом. Живая. Вера чувствовала, что живая. Но продалась роботам, работает на них. Таким доверять нельзя. Проснулась Верочка? Да. Кушать хочешь? Хочу. Ведь обязательно надо выжить. Сейчас тебя покормим. Тут тебе специально оставлено. Думаю, обед проспала, ужин проспала, проснется, обязательно захочет есть. И тотчас Вере ужасно захотелось есть. Секунду назад и не чувствовала, где у нее живот, и вдруг сразу. Значит, эта женщина умеет гипнотизировать. С ней надо осторожно. Может, она и в пищу что-нибудь подмешает? Женщина принесла миску. Продавшаяся роботом, подлая. Вера возненавидела ее так же остро и внезапно, как почувствовала голод. Что там в миске? Каша. Вера знала, что это самая вкусная каша, которую ей подавали. Как захотелось все скорее съесть. Но она и знала, что в кашу подмешан яд. Женщина нарочно внушила Вере голод, чтобы дать яд в каше. Но ведь много яду не бывает. Он всегда по каплям. Значит, надо выкинуть эту ядовитую порцию, и тогда следующую можно будет съесть. Ну что, Верочка, сама покушаешь или с ложечки тебя? Сама. Вот и хорошо. Зачем же с ложки, правда? Такая умница, такая красавица. Нарочно заговаривает. Отвлекает. Сядь немного повыше, я тебе подушку подоткну. Женщина поставила миску с кашей на тумбочку около кровати, наклонилась, поправляя подушку, и тут Вера схватила миску и с размаху надела продажной твари на голову, будто каску. Женщина распрямилась, стала тыкаться вокруг беспомощно, каша залила все лицо, глаза, как в кинокомедии. Вера громко расхохоталась, и еще кто-то расхохотался. В полумраке зала Вера не видела кто. «Ай, девочка, ай, маньячит!» Женщина так и выбежала с каской и миской на голове, и сразу же вбежали другие и окружили кровать, на которой лежала Вера. «Ишь, набросились на одну слабую!» — закричал тот же голос. А женщины переговаривались между собой. «Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу!» — велел развязать, их жалеют, нас нет. Продолжая переговариваться между собой, а к Вере и не обращаясь, будто она кукла, а не человек. С нее сорвали одеяло, перевернули, и Вера почувствовала боль в ягодице. Так уже было, вспомнила она. Ее снова перевернули лицом вверх. Женщина в белом, не та, на которую Вера надела каску, другая, спросила деловито и неприязненно. «Есть будешь?» Если уж та первая ласковая насыпала яду в кашу, то уж это наверняка всыплет двойную порцию. Надо потерпеть. Есть очень хотелось, но надо потерпеть. Вера молча помотала головой. Как хочешь. Голод не тетка, попросишь. А нет, завтра пропишут зонт. Что такое зонт? Что-то острое? Может быть, им прокалывают насквозь? После того, как ее укололи в первый раз, Вера заснула. Травили, но не дотравили. На этот раз она не спала. Но наступило странное оцепенение. Все как бы отдалилось, потеряло значение. И этот зал с людьми на соседних кроватях, и злая женщина в белом у освещенного выхода, и все воспоминания. Роботы подделываются под людей, ну и пусть. Ее схватили и привезли в тюрьму, ну и пусть. Ее травят и дотравят до смерти, в конце концов, ну и пусть. Ничего не имело значения. А даже хорошо вот так, ничего не бояться, ни о чем не волноваться, ничего не хотеть. И голод прошел. Спать не хотелось, вставать не хотелось. Так бы лежать и лежать, как спящей красавице. Ей ведь, наверное, тоже было приятно лежать. И, может быть, она не совсем спала, а вот так грезила. И, может быть, ей вовсе не хотелось просыпаться. И принц разбудил ее совершенно напрасно. А сюда к ней тоже может прийти принц. но вместо принца Вере привиделся